Глава 7. Не знаю, сколько дней прошло в этом смутном сне, но понемногу ряд событий, не совсем неожиданных, нарушил обычный ход жизни в новом селе. Действуя медленно, но неуклонно, префект окружил все пространство, охваченное мятежом, и начал предпринимать походы против отдельных селений, разоряя их и истребляя жителей. К нам являлись в испуге и отчаянии то гонцы из других селений, то беглецы оттуда, рассказывая про неистовство, совершаемое посланными против них когортами. Несколько наших отрядов, вышедших на добывание припасов, наткнулись на римских воинов и были истреблены. Наконец префект занял противоположный берег Лария и сделал для нас невозможным переправляться туда за добычей. Понемногу в нашем селе стал ощущаться недостаток в хлебе и, что было для нас всего тягостнее, в вине. Пока длился наш беспечный праздник, враги Реи, преимущественно сторонники поклонников змея, не смели поднять головы и без возражений подчинялись власти царицы. Но как только начались затруднения, тотчас выступили хулители, которые сначала осторожно, потом более открыто стали обвинять Рею в том, что своим бездействием она всем готовит гибель. Поклонники змея говорили, что прежде, таясь от императорских соглядатаев, они жили мирно и безопасно, исповедали свою веру. Теперь же, когда их принудили к явному восстанию, им нечего ожидать, кроме копья легионария и плахи палача. Люди собирались на улицах, громко обсуждали положение, злобно жаловались на лишения, и царицу уже не встречали более с тем безграничным преклонением, как прежде. В один из дней для нас особенно неудачных, когда припасов в селе было так мало, что мы не знали, чем прокормить жителей, а в то же время к нам прибыло десятка два пастухов, так как воины префекта преследовали их, как диких зверей, устроена была попытка возмущения. Толпа заговорщиков, преимущественно стариков, окружила дом, где мы, апостолы, собирались, как обычно, чтобы вести суд и обсуждать дела, буйствовала, кричала угрозы. К шумящим вышел Петр, но его строгие окрики и суровые повеления цели не достигли, и люди продолжали бесчинствовать, называя нас тиранами и предателями. Тогда Рея, в порыве негодования, который всегда делал ее прекрасной, появилась на пороге, бледная, как бог страха, ударила о доски змеевидным жезлом, который держала в руке, и гневно спросила, на что жалуются собравшиеся. Так сильно было обаяние Реи, что едва она стала лицом к заговорщикам, те смутились и смолкли. И только после молчания выступил старик Лука и стал говорить. «Мы недовольны, — сказал он, — не ту жизнь мы здесь ведем, как достойно. Разве мы для того бросили наши дома и семьи, чтобы сидеть в горах, терпеть лишения, а порою пировать? Пусть апостолы, как в старину ученики Христа, идут и проповедуют новое учение по всей земле». «Вы, значит, не веруете в пришедшего?» — спросила Рея еще более бледнее. «Веруем и исповедуем», — твердо возразил Лука. «Только мы веруем, постигнув истину учения, и потому хотим ее проповедать другим. А вы соблазняете малых сих, прельщая их тем, что здесь каждый, что ни ночь, избирает себе новую жену. Берегитесь! Не о вас ли написано, что лучше такому человеку надеть на шею мельничный жорнов и утопиться в пучине морской?» Дух пифийский не шел на Рею, и она заговорила. «Безумный, хулящий учение вечное, проповедь спасения, обетование блаженства! Ветхий закон ты помнишь, нового же не разумеешь. Слушайте, что сказал апостол древний. Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так вы, люди новые, умираете для закона ветхого, чтобы принадлежать другому, и нет для вас соблазна ни в чем, и ни в чем греха. Никакого нет на вас обязательства, или только одно — жить в радости. Люди новые должны быть счастливы и во всем творить волю свою, не заботясь ни о чем, ибо Отец Небесный сам позаботится об них. К свободе призваны вы, братья, и против нее ли вы восстаете? Чего хотите? Нового рабства? Тело и душу вашу мы расковали, но вы вновь возжелали цепей и скорпионов. Что ж, покиньте нас, возвращайтесь в города, преклоните выю перед ложно именующим себя императором, сносите всяческие унижения, даже до побоев. Но знайте, что отымется у вас владычество над миром и отдано будет другим. Если вы не верите каждому моему слову, я не царица вам, и вы не братья мне. Нет между нами союза, и я пойду к другим благовествовать им спасение». Рея сорвала диадему со своей головы, бросила на землю жезл и, думаю, была в этот миг похожа на великого македонца, когда он гневно отсылал свои войска на родину и грозил, что один пойдет к Гангу покорять Индию. И хотя речь Реи не вполне отвечала на сомнения и упреки стариков, такова была ее власть над умами, что буйствовавшие, словно пристыженные дети, смолкли, опустили глаза, просили прощения, иные даже став на колени. Возмущение затихло, и вечером в тот день, после весьма скудного обеда, опять совершилось торжественное богослужение. И опять народ предавался всей свободе, которую разрешала и требовала новая вера. Тем не менее, положение наше становилось день ото дня хуже. Почти все проходы в горах были заняты отрядами префекта, и почти негде было добывать пропитание для жителей села. Нам явно грозили бедствия осады, и я не без тревоги вспоминал рассказы о страданиях, пережитых Сагунтом, когда его обложил величайший из врагов Рима. Даже некоторые из апостолов говорили открыто, что мы сами готовим себе гибель, и первый Андрей бесстрашно нападал на Петра, обвиняя его в нерадении или измене. Наконец, на одном из наших военных советов дошло до открытой ссоры. Когда Петр предложил послать отряд юношей с тем, чтобы он прокрался в римский лагерь и там попытался добыть для нас припасы, Андрей воскликнул с презрением. «Только детей можно обольщать такими выдумками. Ты верно хочешь, чтобы всех нас перебили по очереди? Зачем нас держать столько времени здесь, в заперти, словно свиней, откармливаемых на убой? Братьев наших в других селениях избивают, община наша уменьшается, об апостолах, посланных в дальние местности, нет вестей. Чего же мы ждем, чтобы римляне добрались и до нас? Завтра же мы должны всем народам выйти отсюда, ударить во врагов, и те легионы сил, о которых нам говорила царица, даруют нам победу». Андрея поддержал Фома, который всегда был сторонником мер решительных, и Фаддей, который считал наши жалкие силы неодолимыми. Петр, в речи построенной умно, возражал им, напомнил, что сходные укоры делались и Фабию Кунктатору, который, однако, спас республику. Потом разъяснил, какое преимущество для нас заключается в том, чтобы обороняться, а не наступать, и доказывал, что мы, если потерпим еще немного, истощим все силы римского легиона, заставим префекта отступить в долину и тогда быстро наверстаем потерянное. Но спорящие не хотели слушать Петра, нападали на него все яростнее и беззастенчивее, и он в конце концов им сказал: «Если вы не хотите меня слушать, я замолчу. Я один среди вас знаю, что должно делать, и веду вас к торжеству. Но так как вам хочется погибнуть, идите одни, а я с этого часа от руководства делами отказываюсь». Сказав так, он отвернулся от других и не хотел более говорить, словно Ахилл, оскорбленный в собрании ахейских вождей. Но это Андрея привело в исступление, и он закричал: «Ты замолчал, потому что тебе говорить нечего, потому что мы твои ковы разгадали. Я давно догадывался, что ты подослан императором, чтобы погубить нас, и потому нарочно заманил в эту дыру. Ты полагаешь, мы не знаем, что ты даже тайно сносишься с префектом? Ты не апостол, но предатель, и заслуживаешь одного — казни». Тут поднялся неистовый шум. Все вскочили с мест, одни защищали Петра, другие его проклинали и устремлялись на него, как когда-то в Курии сторонники Брута на Цезаря. Но Петр оставался спокойным и среди общего смятения продолжал сидеть неподвижно, презрительно озирая собрание. В порыве гнева старики колонны, забывая латинские слова, выкрикивали свои ругательства на местном наречии. Фома, как одержимый демоном, размахивал руками и чуть не плясал, то набегая на Петра, то отступая под его строгим взором. Андрей даже схватил тяжелую скамью и замахнулся ею. Опять смятение успокоило Рея, которая своим телом загородила Петра и сказала: «Как вы смеете бесчинствовать в моем присутствии? Кто я для вас? Не царица ли я? Не свободна ли я в своем выборе? Если для других я не царица, то для вас царица, ибо печать моей царственности в господине нашем. Я избрала Петра апостолом, и я отвечаю за него, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Кто властен указывать мне и Богу? Мне известно, кого поставить апостолом, а вам неизвестно. Повинуйтесь, а не мудрствуйте, ибо пути, которыми мы вас ведем, выше вашего понимания». Слова Реи заставили всех приутихнуть, и поднятые руки опустились. Но так как ропот продолжался, она добавила пророчески: «Ждать вам осталось недолго. Ныне говорю вам, трижды не взойдет солнце, как вы увидите свое торжество над врагами». Этот последний довод убедил всех. Старейшины медленно расселись по своим местам, избегая смотреть друг на друга, и военный совет возобновился. Но словно отдав все свои силы на миновавший взрыв, апостолы более не возражали ни на что и теперь без спора согласились с предложениями Петра. Он вышел с собрания, высоко держа голову, как победитель, но я подумал, что как эпирскому царю ему было больше славы, чем радости от победы. Когда в тот день после богослужения мы остались вдвоем с Реей, я, выбрав подходящее время, заговорил с нею о Петре и сказал ей, что обвинения Андрея мне представляются справедливыми. «Мне самому давно подозрителен Петр», — говорил я. «Он не верует ни в Христа, ни в пришедшего, ни даже в Юпитера, ни в какого бога. Какие же выгоды может получить от союза с нами этот человек, хитрый, знающий, умный? И его распоряжения с виду дельные действительно ведут к тому, чтобы усыпить нашу осторожность и дать возможность префекту одним ударом захватить и тебя, и юношу Люциферата, и с корнем исторгнуть все восстание». Хотя Рея в ту минуту была возбуждена недавним служением, на котором она, как всегда, говорила к народу, и хотя наш разговор происходил в час ласк, когда, соединив объятия, мы приникали друг к другу на нашем жестком деревянном ложе, едва прикрытом бараньей шкурой, девушка, услышав мои слова, задрожала. Руки ее разомкнулись. Я угадал во мраке, что ее голова упала на грудь, и чуть слышно она прошептала: «Ты прав, Юний. Он нам враг. Он эмиссарий Грациана». «Тогда зачем же ты защитила его сегодня?» — воскликнул я. «Надо завтра же объявить Нарсуду и старейшинам, что ты уверилась в правоте Андрея. Петра мы схватим, будем судить, казним, избавимся от опасного врага». Ре тихо мне ответила: «Часто Бог ведет нас к торжеству путями, которые нам непонятны. Орудие гибели он может сделать орудием спасения. Думая уничтожить нас, этот Петр, быть может, подготовит наше торжество. Он один среди нас знает военное дело, и он один способен руководить сражением. Верю, что козни его распадутся во прах, и сам он удивится, увидев, что послужил к прославлению пришедшего». «В твоих словах есть противоречие, Рея», — возразил я. «Сколько раз ты мне говорила, что полагаешься не на силу оружия и не на искусство вождя, а на помощь незримых воинов. И сейчас еще ты вверяешься таинственной силе, которая обратит к добру злые замыслы и коварные козни. Как же при этом ты возлагаешь какие-то надежды на знания Петра, на его умение начальствовать в сражении, на все эти земные ухищрения? Будь смелый, верь только себе и своему делу, и не позволяй себя обманывать, если ты знаешь, что это обман». Девушка еще более уныло проговорила: «Милый Юний, эту веру в себя я теряю. Все, что было истинно и прекрасно в малом кругу, стало иным, когда я пришла к народу. Притворство и ложь опутали меня своими сетями, и я не вижу, каким способом вернуться к истине. И вдруг с настоящим отчаянием она воскликнула: «Боже мой, по что ты меня оставил?» С этим криком она залилась слезами, упала ничком на постель и билась в рыданиях, потому что скорбь, которую пред людьми ей приходилось сдерживать, нашла свой выход и в последней безнадежности рея повторяла сквозь плач: «Гибну, гибну, и все гибнет!» Мы были вдвоем в маленьком доме Киреи, где ставни у окон были закрыты и луцерна погашена, так что непроницаемая тьма окружала нас. Но я как бы видел перед собою маленькое худенькое тело девушки, содрогающееся от судорог, лицо, все залитое слезами, обезумевшие глаза, которые больше нигде не встречали света спасительного маяка. Приникнув к Рее, ощущая грудью теплоту ее груди, чувствуя близ себя все ее тело, ласка которого исполняла меня радостью единственной, я в ту минуту опять испытывал лишь одно — желание утешить плачущее дитя, спасти эту девушку, дать ей полное исполнение ее безумных грез. Я сказал: «Рея, Рея, успокойся, приди в себя. Ты меня призвала как помощника, и я им хочу быть. Дни настали решительные, надо действовать без колебаний. Завтра же мы обличим предателя, и завтра же мы начнем наше дело сначала. Ничего еще не потеряно, и мы еще восторжествуем». Но вдруг Рея, в неизъяснимом ужасе, вырвавшись из моих объятий, соскочила с постели, бросилась прочь, пробежала несколько шагов по комнате и с подавленным криком упала на пол. Я поспешил к ней, высек огонь и зажег лампаду. Рея полусидела на полу и озиралась кругом дико, руками судорожно перебирая свои распущенные волосы. «Что с тобою?» — спросил я в невольном испуге. «Ты ничего не слышал? Не видел Юний?» — спросила девушка. Я ответил, что нет. И Рея, трепеща, передала мне, что внезапный луч пронизал тот мрак, в котором мы лежали, что некий муж в сияющем облачении предстал пред ней, подобный тем, что христиане рисуют на своих изображениях святых, и протянул ей свиток, на котором было написано буквами кровавого цвета: «Завтра ты умрешь». Рассказывая это, Рея содрогнулась, как если бы над ней уже был занесен разящий меч, и никогда я не видел такого выражения ужаса, как на ее лице. Члены ее ослабли, как у сонной или мертвой, и она едва понимала то, что я ей говорил. Состояние, которое где-то верно описал Цесарь. Как ребенка я перенес Рею опять на постель и употребил все усилия, чтобы успокоить и привести в себя. Но девушка долго не могла освободиться от страшного воспоминания, и все ей казалось, что сейчас опять появится лучезарный вестник, возвещающий ей смерть. Я прибег ко всем доводам логики, чтобы доказать Рее, что страх ее напрасен, что видение было не предвестие, посланное неким богом, но лживый сон, гость, прилетевший из Тартара не через роговую дверь, но через двери слоновой кости. Я напоминал Рее, что в ту минуту, когда явился призрак, она лежала ничком, и, следовательно, представший существовал только в ее грезах, а не в действительности. Что я, находившийся рядом, не видел и не слышал ничего. Не забыл я указать и на то, что ничто не предвещало нам опасности, и что завтрашний день, по всем вероятиям, должен был пройти столь же спокойно, как сегодняшний. Когда Рея несколько успокоилась и стала понимать мои рассуждения, я вернулся к прежнему разговору и вновь стал советовать освободиться от Петра, к которому сам продолжал чувствовать и ненависть, и скрытое раздражение. Потрясенная и утомленная, Рея на этот раз уже не спорила и только слабо возразила: «Но они, люди, не станут подчиняться мне. Они все же видят во мне только женщину. Вести в бой должен, по их понятиям, мужчина». Тогда я сказал, и в ту минуту говорить иначе не мог: «Не бойся и не останавливайся перед этим. Ты забываешь, что с тобою я. Меня ты назвала Иоанном, любимейшим из учеников господина. Это имя я принимаю и буду его достоин. Это я поведу людей новых на бой с нашим врагом». Легкий румянец окрасил обычно бесцветные щеки Реи, И она впервые в ту ночь подняла на меня глаза, радостные и исполненные надежды. «Итак, ты опять мой?» — тихо спросила она. «Я твой, Рея», — ответил я. «Опять и навсегда».